Но если татары накупали много пленных литовцев или немцев в Москве, то, с другой стороны, во время нападений своих на области московские они выводили много русских пленных. А состояние этих несчастных в Крыму до нас дошло современное известие литовца Михалона. Корабли, приходящие к крымским татарам, часто из-за моря, из Азии, привозят им оружие, одежды и лошадей, а отходят от них, нагруженные рабами. И все их рынки знамениты только этим товаром, который у них всегда под руками и для продажи, и для залога, и для подарков, и всякий из них, по крайней мере, имеющий коня, даже если на самом деле нет у него раба, но предполагая, что может достать их известное количество, обещает по контракту кредиторам своим в положенный срок заплатить за одежду, оружие и живых коней живыми же, но не конями, а людьми, и притом нашей крови. И эти обещания исполняются в точности, как будто бы наши люди были у них всегда на задворьях. Поэтому один еврей, Меняло, видя беспрестанно бесчисленное множество привозимых в Тавриду пленников наших, спрашивал у нас, остаются ли еще люди в наших сторонах или нет, и откуда такое их множество? Так всегда имеют они в запасе рабов не только для торговли с другими народами, но и для потехи своей дома, и для удовлетворения своим наклонностям к жестокости. Те, которые посильнее из этих несчастных, часто, если не делаются кастратами, то клеймятся на лбу и на щеках, и связанные, или скованные, мучатся днем на работе, ночью в темницах, и жизнь их поддерживается небольшим количеством пищи, состоящей в мясе дохлых животных, покрытом червями, отвратительным даже для собак. Женщины, которые понежнее, держатся иначе. Некоторые должны увеселять на пирах, если умеют петь или играть. Красивые женщины, принадлежащие к более благородной крови нашего племени, отводятся к хану. Когда рабов выводят на продажу, то ведут их на площадь гуськом, целыми десятками, прикованных друг к другу около шеи, и продают такими десятками с аукциона, причем аукционер кричит громко, что это рабы самые новые, простые, нехитрые, только что привезенные из народа королевского, а не московского. Московское же племя считается у них дешевым, как коварное и обманчивое. Этот товар ценится в Тавриде с большим знанием и покупается дорого иностранными купцами для продажи по цене еще большей отдаленным народам. По известию того же Михалона, христианские пленники, увозимые из Таврида в далекие страны, всего более горевали о том, что будут удалены от храмов Божиих. Отсюда выкуп пленных христиан из рук татарских сделался необходимо священную религиозную обязанностью, и из дела частного милосердия обращался в дело государственное, ибо правительство имело средства удовлетворительнее распоряжаться выкупом. Под 1535 годом летописец говорит, что великий князь Иван Васильевич и мать его Елена прислали к новгородскому владыке такую грамоту. «Приходили в прежние годы татары на государеву Украину и по нашим грехам взяли в плен детей, боярских, мужей, жен и девиц. Господь Бог не презрел своего создания, не допустил православных жить между иноплеменниками и умягчил сердца последних. Они возвратили пленных, но просят у государя серебра. Князь Великий велел своим боярам давать серебро, приказывает и богомольцу своему, владыке Макарию, собрать со всех монастырей своей архиепископии по обежному счету 700 рублей. Макарий велел собрать эти деньги как можно скорее, помянув слово Господне: «Аще злато предадим, с того места обрящим другое, а за душу человеческую несть, что измены дати». Мы видели, какое распоряжение относительно выкупа пленных было сделано на соборе 1551 года. Выкуп пленных сделался очень выгодным промыслом для крымских гонцов. Московские послы жаловались в Крыму. «Гонцы крымские ездят не для государского дела. Гонечество покупают у князей и Мурс и ездят для своих долгов. Покупают пленных в Крыму дешево, а берут за них кабалы не по государеву уложению, во многих деньгах, не по ихнему отечеству». В наказе, данном отправлявшемуся в Крым послом князю Масальскому, говорится: «Если крымские князья и гонцы, приезжавшие в Москву, станут говорить, что приводили они с собою выкупленных пленников, а на Москве деньги за них давали не сполна, то отвечать, что они выкупали детей боярских молодых не по их отечеству. Выкупали также казаков и боярских людей, которые дети боярские взяты в боях, за тех государь давал окуп, кто чего стоит. Это дело торговое. В чем есть прибыток, тем и торгуют. А государю нашему не по цене, чего кто не стоит, вперед не платить. Казначеи и дьяки государевы гонцам вашим не раз говаривали, чтобы они покупали по цене кто чего стоит, а лишней безмерной цены не писали. Теперь какие кабалы у гонцов были, государь наш много денег дать велел, чего кто и не стоит, потому что хан и колга об этом писали, а вперед пусть пленных выкупают, кто чего стоит».